Стол был длинный, званый обед еще длиннее. Семья Дорит была приглашена в числе почетных гостей. Крошка Дорит, загороженная парой внушительных черных бакенбард, совсем потеряла отца из виду. Вдруг лакей подал ей записку и шепнул, что миссис Дженерал просит безотлагательно прочитать ее. В записке было нацарапано карандашом: «Подойдите, пожалуйста, к мистеру Дориту. Он, кажется, не совсем здоров». Пока она торопливо пробиралась к нему за спинами гостей, он вдруг встал и громко позвал, обращаясь к ее опустевшему месту в другом конце стола. Эта странная выходка в сочетании с его неестественно напряженным голосом и неестественно напряженным выражением лица так удивила всех, что за столом мгновенно установилась тишина. «Эми, дитя мое, сходи, дружочек, взгляни. Не Боб ли нынче дежурит у ворот? Эми, мне что-то не можется. Сам не знаю, что это такое со мной. Я очень хотел бы поговорить с Бобом. Из всех тюремных сторожей он нам самый большой друг. Поищи его в караульне». «Папа, вам плохо. Ничего не надо говорить. Надо послать за доктором. Идем, идем отсюда». «Джентльмены, добро пожаловать в Маршалси». Мистера Дорита привезли домой уже без сознания и уложили в постель. И с этого вечера его бедная больная душа вернулась туда, где впервые были перебиты ее крылья. Сказочная явь последних месяцев перестала существовать, и мир снова замкнулся для него в стенах Маршалси. Он никого не хотел видеть, кроме крошки Дорит. Медленно молодело лицо под седыми кудрями, и все явственней проступало в его чертах сходство с дочерью, пока они не застыли в вечном покое.